Эти слова Минуччо тотчас же положил на нежную и жалобную мелодию, какую требовало их содержание, и на третий день отправился ко двору, когда король Пьетро был еще за столом. Король и попросил Минуччо спеть ему что-нибудь под звуки своей скрипки. Потому он начал петь свою канцону, так нежно себе подыгрывая, что все, сколько их ни было в королевском покое, были, казалось, поражены и слушали молча и внимательно. А король чуть ли не более других. Когда Минуччо кончил свою песню, король спросил его, откуда она взялась, ибо ему казалось, что он никогда ее не слыхал. «Государь мой», — ответил Минуччо, — «не прошло и трех дней с тех пор, как сложены были и слова, и музыка». А когда король спросил, для кого, он ответил, «Я никому не смею открыть этого, кроме вас, желая о том узнать». Король, когда убрали со стола, позвал его в свою комнату, где Минуччо по порядку рассказал ему все, что слышал. Король сильно тому порадовался, много похвалил девушку и сказал, что такой достойной девушке следует оказать сострадание. Пусть отправится к ней от его имени, утешит ее и скажет, что в тот же день под вечер он непременно придет посетить ее. Минуччо, очень счастливый тем, что принесет девушке столь приятную весть, отправился к ней, не останавливаясь, с своей виолой и в беседе с ней наедине передал все, что было, а затем спел и песню под звуки виолы. Девушка была так обрадована и довольна этим, что тотчас же явственно обнаружились громадные признаки ее выздоровления, и тогда, как никто из домашних ничего не знал и не подозревал, принялась со страстным желанием поджидать вечера, когда надеялась увидеть самого повелителя. Король, как государь великодушный и добрый, несколько раз передумывал потом обо всем слышанном от Минуччо, и, отлично зная и девушку, и ее красоту, ощутил еще более сострадание, чем прежде. Сев на коня в вечерний час, будто выехал на прогулку, он прибыл к месту, где находился дом аптекаря. Попросив, чтобы ему открыли прелестный сад, принадлежавший аптекарю, он слез с коня и по некоторому времени спросил Бернардо, как поживает его дочь и не выдал ли он ее замуж. Бернардо ответил: «Государь мой, она не замужем, к тому же была, да и теперь еще больна. Правда, начиная с девятого часа, она удивительно как поправилась». Король тотчас же понял, что означает это улучшение, и сказал: «Клянусь, большой было бы утратой, если бы свет лишился теперь столь прелестного создания. Мы желаем пойти посетить ее». Вскоре затем, сопровождаемый двумя лишь спутниками и Бернардо, он вошел в ее комнату и, вступив в нее, приблизился к постели, где, несколько поднявшись, девушка ожидала его с нетерпением. Взяв ее за руку, он сказал: «Мадонна, что это значит? Вы молоды и должны были бы утешать других, а вы позволяете себе болеть. Мы просим вас, чтобы из любви к нам вам угодно было ободриться настолько, чтобы вам поскорее выздороветь». Девушка, почувствовав, что ее рук коснулся тот, кого она более всего любила, хотя и застыдилась несколько, тем не менее ощутила такую радость в душе, как будто побывала в раю, и как сумела ответила: «Государь мой, желание перенести при моих слабых силах страшную тяжесть было причиной этого недуга, от которого, по вашей милости, вы скоро увидите меня свободной». Один лишь король понимал тайный смысл речей девушки и все более ценил ее, и несколько раз внутренне проклинал судьбу, сделавшую ее дочерью такого человека. Оставшись с ней некоторое время и еще более утешив ее, он удалился. Это человеколюбие короля очень похвалили и вменили его в большую честь аптекарю и его дочке, которая была так счастлива, как когда-либо была счастлива дама с своим милым. Поддержанная надеждой на лучшее, она, выздоровев несколько дней, стала красивее, чем когда-либо. Когда она поправилась, король Обсудив с королевой, какую награду следует ей воздать за такую любовь, сев однажды на коня, в сопровождении многих из своих баронов, отправился к дому аптекаря и, войдя в сад, велел позвать аптекаря и его дочь. Между тем явилась и королева со многими дамами. Приняли девушку в свое общество, и пошло большое веселье. По некотором времени король и королева позвали Лизу, и король сказал ей: «Достойная девушка, великая любовь, которую вы к нам питали, заслужила вам от нас великую честь. И мы желаем, чтобы ради любви к нам вы ею удовлетворились. А честь эта в том, что так как вы девушка на выданье, мы желаем, чтобы вы избрали мужем того, кого мы вам дадим. Причем я намерен, несмотря на это, всегда называться вашим рыцарем, ничего иного не требуя от такой любви, кроме одного поцелуя». Девушка, лицо которой все раскраснелось от стыда, принимая желание короля за свое собственное, ответила тихим голосом: «Государь мой, я совершенно уверена, что если бы узнали, что я в вас влюбилась, большинство признало бы меня помешанной, полагая, быть может, что я сошла с ума и не понимаю моего положения, да к тому же и вашего. Но Господь, который один ведает сердца смертных, знает, что в то мгновение, когда вы мне впервые понравились, я осознавала, что вы король, а я дочь Бернарда-аптекаря, и что мне плохо пристало устремлять пыл души к такой высоте. Но, как вам лучше меня известно, никто не влюбляется по должному выбору, а по вожделению и желанию. Силы мои несколько раз противились этому закону, но, не имея возможности противиться, я вас любила, люблю и всегда буду любить. Правда, когда я почувствовала, что любовь к вам овладела мною, я тотчас же решила всегда делать ваши желания моими, поэтому я не только охотно приму и буду чтить мужа, которого вам угодно будет мне дать и который доставит мне честь и положение, но если бы вы сказали, чтобы я пребывала в огне и была уверена, что это вам угодно, мне это было бы в удовольствие. Иметь короля своим рыцарем, вы сами знаете, насколько это мне пристало, потому на это я ничего более и не отвечу. А поцелуй, единственный, которого вы желаете от моей любви, не будет вам предоставлен без позволения государыни-королевы. Тем не менее, за такую ко мне благость, какую оказали вы и государыня-королева, здесь присутствующие, Господь да пошлет вам за меня и милости, и награду, потому что мне нечем воздать вам». И она умолкла. Королеве очень понравился ответ девушки, и она показалась ей столь умной, как говорил король. Велев позвать отца и мать девушки и узнав, что они довольны тем, что он намеревался сделать, король призвал одного молодого человека, родовитого, но бедного, по имени Пердеконе, и, подав ему кольцо, велел ему, не отнекивавшемуся, обручиться с Лизой. Кроме многих других украшений, которые подарили девушке король и королева, король тотчас же дал жениху Чефалу и Калатабелоту два хороших и доходных поместья, говоря: «Это мы даруем тебе в приданное за женой. Что мы намерены сделать для тебя, это ты увидишь со временем». Так сказав и обратившись к девушке, он прибавил: «Теперь мы желаем сорвать этот плод, какой подобает нам взять от вашей любви». И, взяв в обе руки ее голову, он поцеловал ее в лоб. Пердеконе, отец и мать Лизы и она сама, довольные, устроили великий пир и веселую свадьбу. И, как утверждают иные, король очень точно соблюл обещание данной девушки, потому что, пока был жив, всегда назывался ее рыцарем и, на какое бы военное дело ни отправился, никогда не носил другого знамения, кроме того, которое посылала ему молодая женщина. Такими-то поступками уловляются сердца подданных, другим же дается повод к благому деянию и приобретается вечная слава. А на такие дела немногие нынче, или лучше никто, не направляет стрел своего духа, ибо большая часть властителей сделалась жестокими и тиранами.